Здесь только одно видео, которое, где показан какой-то такой костлявый, длинный пожилой человек. И он ассоциируется с доктором Неубайером. Не знаю, как правильно. Скорее всего, гибрид какой-то у меня английского и немецкого произношения. Ну так вот, я хотел сказать, что есть не только огромное количество видео с аббревиатурой доктор Неубайер, но еще и целая фирма, которая выпускает эти самые ракетки с шипами. Я так понял. Поэтому этот очень важный пост, хотя здесь одно видео.